Олеся вывела нашего ботаника из себя, и я могу его понять. Но зато мне он оказал большую услугу. Я левша, и в школе меня пытались переучивать, а Валентин Петрович выступал за то, чтобы всем детям-левшам разрешали писать так, как им удобно, и добился своего, представляете? А в то время для провинциальной школы это был настоящий прогресс. А еще он один воспитывал брошенного мальчика, своего родственника. Брошенного? Да, там была какая-то странная история. Кажется, его мать сбежала с другим мужчиной или что-то в этом роде, а сына подкинула нашему учителю. И он вырастил его как родного ребенка, очень любил и заботился о нем. Его уважали за это. Поэтому Валентину Петровичу сходили с рук многие выходки. Тем более, что они были совсем безобидными. Вот разве что с дневником. Так чем все закончилось? Я видела, как Валентин Петрович уносит его, и мне хотелось кинуться на него и вырвать дневник у него из рук, а потом убежать и прочитать его где-нибудь в надежном укрытии. Но потом у меня возникла идея получше. Сергей представил, какими глазами две девочки смотрели на розовую тетрадь в клеточку, украшенную завитушками и инициалами, и вдруг догадался. «Вы что, решили забраться в дом к учителю?» Григорьева кивнула. «Отчаянным, однако же, были вы подростком», — протянул Бабкин. «Или такие развлечения были в вашем поселке в порядке вещей?» «Что вы! За такое, как вы выразились, развлечение, меня ожидала бы страшная кара, если бы кто-то узнал о моей проделке. Я даже не могу представить, что бы со мной сделали. И я это понимала, но остановиться уже не могла». «Неужели вы подделали ключи?» «Нет, это было слишком сложно». «Дайте-ка подумать. А он вообще запирал свой дом? В поселке в то время это было принято?» «Многие не запирали. Но у Валентина Петровича дом был как крепость. В нем ведь хранилось множество всяких засушенных цветочков, которые он считал великой ценностью. Поэтому он запирал и двери, и даже окна». «Тогда как же вы попали внутрь?» Ольга Романовна улыбнулась. «Через чердак». Чердачное окошко учитель обычно держал открытым. А рядом росло дерево, старая черемуха. Я лазила по деревьям, как мальчишка, и не боялась высоты. Так что для меня не составляло труда перелезть по ветке к окну и забраться на чердак. А оттуда оставалось только спуститься вниз. «И вы нашли дневник?» Григорьева кивнула. «Нашла. И прочитала там же в доме. Меня охватило облегчение, когда я увидела, что Олеся ни слова не писала про Илью. Но я пережила такой всплеск эмоций, что едва не уснула там же, на месте своего преступления. Силы меня полностью оставили. Я до вечера просидела в укрытии за шкафом и только когда стемнело, осмелилась выбраться наружу». «А что же с пропавшей? Ее нашли?» «Да. Когда я вернулась к себе, мать прибежала с известием, что Светка нашлась сама. Она шла из леса по дороге, и на нее наткнулся отряд, ехавший в этот же лес, чтобы продолжить поиски с фонарями. Светка производила впечатление пьяной. Она покачивалась, заговаривалась и твердила одно и то же, что уснула где-то, а больше ничего не помнит. Потом проснулась и пошла знакомой дорогой». «И что потом?» «Светкина мать оттаскала ее дома за волосы, если вы об этом». «Не об этом». «А больше не было никаких последствий», — зло сказала Ольга Романовна. «Объяснение для всех лежало на поверхности. Светка что-то выпила в лесу и отключилась. Может быть, даже потеряла сознание. Но, скорее всего, просто уснула. Никто не стал придавать этому случаю значения. Все пошумели и разошлись. Когда я поняла, что Олеся и не думает об Илье, меня охватила эйфория. Уже много позже я вспомнила, что некоторые в поселке начали поговаривать, что два происшествия с заблудившимися девчонками — не случайность. Кое-кто даже утверждал, что Светку и Ленку нужно бы расспросить как следует, а не ограничиваться наказаниями. Но к этим людям не прислушались. А через несколько дней случилось то, что полностью перевернуло мою жизнь. В поселковом клубе каждые выходные устраивали дискотеку. Первую же субботу, после того дня, как потерялась Светка, я отправилась в клуб. Мне нужно было куда-то выплеснуть распиравшие меня чувства, и я подумала, что танцы — самое подходящее для этого занятие. Поэтому я отпросилась у матери. Она отпустила меня с большой неохотой, а Олесе родители не позволили идти в клуб. Девчонки всегда ходили компанией, но в тот раз я от чего-то не примкнула к ним, а пришла одна, сильно опоздав, когда веселье было уже в самом разгаре. И как только я вошла, я увидела Илью. В тот день он, по его собственному выражению, решил приобщиться к местным нравам. И Ваня привел его в клуб. Если бы Илья пришел один, его бы побили местные, а так он был под покровительством Шведова. Когда появилась я, все уже были изрядно пьяны, и я оказалась среди поселковой молодежи, разбавленной двумя москвичами. Наш клуб изнутри был похож на сарай, но я этого не замечала. С той секунды, как я увидела Илью в мятых брюках, в голубой рубашке с расстегнутым воротом, реальность, в которой я существовала, стремительно стала превращаться в сказку. Он заметил меня. И это оказалось чудом. Пригласил на медленный танец, и это было волшебством. Я ловила на себе завистливые взгляды, кто-то шептался по углам, глядя на нас, танцующих один танец за другим, но все это было далеко от меня и не имело никакого значения. Потом мы по очереди, таясь ото всех, выбрались на улицу, будто бы поодиночке, понимаете? Там встретились в укромном месте и побрели в обнимку, куда глаза глядят. Были облаяны дворовыми собаками, побежали от них, зачем-то спрятались и оказались в чужом сарае, пропахшем сеном. Наверное, не нужно рассказывать вам, что случилось потом. Я дождалась, пока Илья уснет, затем встала, оделась и дворами прокралась домой. У меня ни на секунду не возникло сомнений в том, что теперь мы почти что муж и жена. Вы можете себе такое представить, Сергей? Я вовсе не была наивной или запредельно глупой. И обо всем, что касалось отношений между мужчиной и женщиной, судила с недетским цинизмом. Жизнь в Вязниках способствовала этому, знаете ли. Но стоило мне самой оказаться в столь заурядной, просто-таки трафаретной ситуации, как весь мой цинизм исчез. Я верила, что Илья полюбил меня с первого взгляда, как и я его. Сейчас мне самой поразительна моя тогдашняя наивность. Но я легла спать и заснула счастливой. На следующее утро я первым делом помчалась разыскивать Олесю. Мне не терпелось рассказать ей обо всем. Но поговорить нам не удалось. Олеся была чем-то озабочена и сказала лишь, что у нее есть важное дело. И добавила, что она не уверена, что стоит в это ввязываться, но, наверное, стоит попробовать. А я от своего счастья просто оглохла. И вообще не слушала, что она мне говорит. Ведь имела значение только моя сбывшаяся любовь, а не какие-то непонятные Олесины дела. Поэтому мы разошлись, так и не выслушав друг друга. Когда наступило 5 вечера, я спохватилась, что сестра не появляется. Я зашла за ней и выяснила, что с тех пор, как Олеся с утра ушла из дома, она больше не возвращалась. Ее родители были уверены, что мы проводим время вдвоем. Тогда мое удивление переросло в озабоченность. Чем больше я искала Олесю по всему поселку, тем сильнее охватывала меня тревога. Ее никто не видел. К 10 вечера стало ясно, что Олеси нет в поселке. Ночью она не вернулась, И мы все провели жуткие 7 часов, дожидаясь, когда расцветет, чтобы можно было продолжить поиски. Ее мать надеялась, что Олеся заблудилась в лесу, но у меня холодело сердце, когда я вспоминала ее последние слова о деле, в которое, наверное, не стоило ввязываться. А в 8 утра прибежали до смерти перепуганные дети нашей соседки. Они пошли с дедом за грибами и наткнулись на тело. Ольга Романовна замолчала, без выражения глядя на светлую поверхность озера, в котором тонули облака. «От чего она умерла?» — осторожно спросил Сергей. «Ее ударили сзади по голове тяжелым суком», — ответила женщина, не отрывая взгляда от воды. Руки у Олеси были связаны, неподалеку валялась пустая пивная бутылка. Когда провели экспертизу, обнаружили, что ее насиловали этой бутылкой. Привезли служебную собаку. Надеялись, что она возьмет след, но та вывела к Олесиному дому. Очевидно, по ее собственным следам. «У вас были какие-нибудь версии?» «Ну что вы! Мне было всего 17. Меня совершенно уничтожила смерть сестры. И я винила себя в том, что не слушала ее. Если бы только она сказала, куда собиралась идти. Если бы только я не была так увлечена собой. И потом в поселке творилось что-то невообразимое. Говорили о том, что исчезновение 2 девчонок всего лишь прелюдия к убийствам, и теперь следует ждать новых. Предсказывали конец света. Сумасшедшие шептали об антихристе. Здоровые о маньяке. Наверное, они были ближе всех к истине. Простите, что я спрашиваю, но кто был друг вашей сестры?» Ольга непонимающе взглянула на него, и Бабкин вынужден был высказаться откровеннее. «С кем она спала? Почему о ее парне в деле ничего не говорится?» «А, вот вы о чем. Да потому что не было никакого парня. Олеська умела притворяться тихоней, но на самом деле была немного...» Она замялась. «Пожалуй, немного распущенной. Ее взгляды на секс очень отличались от моих. Знаете, все эти «не давай поцелуя без любви» и прочее к ней не относились. Я почти уверена, что ее последним увлечением был Костя. Костя Одинцов, шофер в администрации. Почему вы не рассказали о нем следователю?» Пожалела его самого и его жену. У них было 3 детей. И еще он уехал накануне вечером в Москву, увез главу администрации. Это совершенно точно. Поэтому я и промолчала. Мне не хотелось усугублять всеобщую панику. Ведь не знали, кого подозревать, понимаете? Поселок начал сходить с ума. Все косились друг на друга, вздрагивали от малейшего шороха, а кассирша местного сельпо, вернувшись домой после смены, едва не зарубила топором родного брата, который вошел к ней в дом без стука. Постепенно стало ясно, что эта история добром не кончится. И в конце концов, для собственного спокойствия, все решили придерживаться версии, что Олеся попалась под руку какому-то психу, случайно оказавшемуся в лесу. А Ленка и Света и в самом деле попросту заблудились, как и полагали поначалу. Страусиная тактика. Да, в магазинах, на рынке люди вслух уверенно говорили о том, что какой-то психопат сбежал из тюрьмы, об этом рассказывали в новостях, и он-то и есть убийца бедной Олеси. Называли даже его приметы. А потом эти же люди возвращались домой и запрещали своим детям выходить на улицу. Все боялись черного убийцы, который гипнотизирует девчонок и убивает их. Но больше убийств не было? Ольга Романовна, наконец, отвела взгляд от воды. Нет, ни убийств, ни исчезновений. У вас есть какое-то объяснение случившемуся? Может быть, какие-то подозрения? Она отрицательно покачала головой. Нет, я никого не подозревала. только чувствовала, что смертей больше не будет. Почему? Потому что он испугался. Я убеждена в одном. Тот, кто убил Олесю, сделал это не обдуманно, а спонтанно. Может быть, она пыталась убежать от него. Он настиг ее и ударил несколько раз тем, что подвернулось под руку. А после, когда тело нашли и поднялась паника, он страшно перепугался, что его вот-вот найдут, и затаился. Мне от чего-то думается, что это был старик. «Из-за бутылки?» — кивнул Сергей. Напрашивается версия, что это женщина либо немощный мужчина. У Олеси были враги, завистницы. «Если бы вы знали, сколько раз меня спрашивали об этом. Я сама понимаю, что это звучит неправдоподобно, но нет». «Соседка, ревновавшая к ней мужа, одноклассница», продолжал допытываться Бабкин. «Таких людей не было. Во всяком случае, мне о них ничего не известно.